Глава 12. Гелатсо медленно улыбнулся Саманте. «Я слышал голоса, казалось?» «Нет», — поспешно рассмеялась девушка. «Я дурачилась. Тут сама с собой пела». «Ты плохо поешь, если твой голос напоминает мужской». Гелатсо прошел в глубину сарайчика и приблизился к Саманте. В темноте кто-то пошевелился. Гелатсо спокойно произнес. «Франческо? Здравствуй, друг мой. Но что ты тут делаешь? Вдвоем с женщиной в сарае посреди бела дня? Что могут люди подумать?» Друзья обнялись очень натянуто, впервые за 20 лет знакомства. «Я девушка, а не женщина», — заметила заливающаяся краской Саманта, стараясь перевести разговор. «Что делаешь ты с девушкой?» — поправился Гелатсо. «Вели беседы, дорогой друг, о французской литературе». «Как ты? Как твоя больная бабка?» — безразлично спросил Франческо. «Спасибо, лучше. На той неделе врач сказал, что она пошла на поправку. Говорит, через 5 дней она начнет ходить». «Я рад. Ну что ж, мне пора уже. Прощай, Саманта, я зайду к тебе позже, и мы обсудим ту книгу, что ты читаешь. А я принесу тебе новую». Франческо, раздосадованный, поспешил к выходу. «Не промахнись. А то я видел, как кошка в той дыре в заборе вчера застряла», — расхохотался Гелатсо. Франческо обернулся. Его глаза вспыхнули недобро. Саманта опустила взгляд. «Тебе стыдно?» — спросил ее Гелатсо. Саманта не ответила, она не знала, что сказать. «Девушке нечего стыдиться», — произнес Франческо. «Зато всегда есть чему устыдиться мужчине», — голос Гелатсо стал тверже. «И есть тому причина, Гелатсо? Есть ли в чем меня устыдить сейчас?» Франческо требовательно взглянул на друга. «Возможно. И в чем же?» «В пылкой и требовательной дружбе». Гелатсо, помолчав, добавил. «К девушке». «Вот как? И что же случается с друзьями девушек? Важнее ли они дружба мужчин?» «Считаю девушкам решать эту задачу». Гелатсо посмотрел на Саманту. Та стояла, на удивление успокоившись, даже слегка улыбалась. «И как же глупая девушка может решить спор мужчин?» Франческо натянуто расхохотался. «Она — украшение, не более. Мужчина же — суть жизни». Саманта не шевелилась. Она внимательно и долго смотрела то на одного молодого человека, то на другого. Затем просто подошла ближе и поцеловала. Поцелуй ее с Гелатсо был долгим и страстным, первым, таким за все время их знакомства. Она лишь шепнула, едва разомкнув объятия. Решила. И выбежала вон, оставив Гелатсо в самых восторженных душевных ощущениях. А Франческо, стоящим с каменным лицом и глядящим куда-то в ему одному известную точку —